Но тогда и в косматых устах Исава это был новый и свежий возглас, полный первоначального смысла, ибо сам он был действительно проклят и торжественно обманут, а не благословен, и стал небывалым посмешищем. «Проклятие!» — кричал он, «проклятие! Обман и позор!» Затем он сел на землю и выл, далеко высунув язык и роняя крупные, как орешины, слезы. А люди кружком стояли около него и держали за поясницы. Так они ныли у них от великой потехи, ведь у Исава, у красного, обманом отняли благословение отца. Иаков должен уехать. Затем было бегство, уход Иакова из дому, придуманный и устроенный Ревекой, решительной и исполненной самых высоких побуждений родительницей, которая поступала своим любимцем и шла на то, чтобы, может быть, никогда больше не увидеть его, лишь бы только он получил благословение и передал его будущим временам. Она была слишком умна и дальновидна, чтобы не предусмотреть неизбежных последствий торжественного обмана. Но она сознательно взяла их на себя, сознательно навязала их сыну и пожертвовала своим сердцем. Она сделала это молча, ведь и в ее подготовившем все необходимое разговоре с Исааком они обходили суть дела молчанием и, о главном, не заикались ни разу. Что Исав затевал месть в бестолковой своей душе, что в меру отпущенного ему воображения он старался найти способ поправить дело, не подлежало сомнению и было, так сказать, записано издавна. Способ, каким он делал Каинова свое дело, стал ей вскоре известен. Она узнала, что он бунтарски установил связь с Измаилом, человеком пустыни, сумрачным красавцем, отверженным. Ничего не могло быть естественнее. Оба были одного племени обездоленных. Брат Ицхака, брат Иакова, они шли по одним и тем же стопам, неугодные, оставленные. Они должны были найти друг друга. Дело обстояло хуже, и опасность шла дальше, чем предвидела Ревека, ибо кровавые желания Исава распространялись не только на Иакова, но и на Исаака тоже. Она узнала, что Исав предложил Измаилу, чтобы тот убил слепого, после чего он, Исав, взялся бы за гладкого. Исав боялся Каинова преступления, боялся стать из-за него еще больше, еще явственнее самим собой. Поэтому он хотел, чтобы дядя ободрил его своим примером. Несговорчивость Измаила дала его невестке время действовать. Тому не понравилось предложение Исава. Трогательные воспоминания о чувствах, которые он когда-то испытывал к нежному своему брату, и которые послужили поводом к его, Измаила, изгнанию, мешают ему, намекнул он, поднять руку на Исаака. «Пусть Исав сделает это сам, а потом он, Измаил, пустит стрелу в затылок Иакову с такой меткостью, что она вылетит через кобык и уложит на месте обласканного подобным способом». Это было похоже на дикого Измаила, затеять такое. Он придумал что-то новое, а у Исава на уме было только традиционное братоубийство. Он вообще не понимал, о чем говорит Измаил, и думал, что тот заговаривается. Отцеубийство такой возможности его мышление не допускало. Такого никогда не случалось, такого на свете не было.